Гермиона с бьющимся сердцем констатировала полное приготовление зелья, после чего украдкой огляделась и отлила немного в пробирку, тут же пряча ее в пространственный карман. Финниган и Уизли ничего не заметили, и Гермиона под первым же благовидным предлогом покинула кабинку туалета. «Что-то она странно себя ведет», — подозрительно проговорил Уизли, переглядываясь с Финниганом. «На нее не похоже. Она так себя ведет все время, пока варится зелье», — припомнил Финниган. «Может, совесть мучает нашу мисс Всезнайку? Заткнись». Уизли побагровел. «Не называй ее так, Аво». Финниган рассмеялся. «Никак малыш Рон не влюбился? Да, не везет тебе. С чего ты взял?» Шестой побагровел еще сильнее, но больше от смущения. «Ничего такого. Только вот что я думаю. Если кто-то и втюрится в Гермиону, ему предстоит встреча с озлобленным Поттером. Ты видел, как он себя с ней ведет? Типичный старший брат. Если бы я не знал, ни почем не заподозрил бы, что у них разная кровь. Разные родители», — поправил шестой. «Кровь у них одна, считай». Финниган не сказать, чтобы испытывал к шестому дружеские чувства, но он считал его своим приятелем, напарником, в конце концов. Прошло то время, когда он, Симус, таскался за Уизли хвостиком. Но даже несмотря на то, что Финниган кое-что осознал, он по-прежнему считал Рона приятелем, и не хотел, чтобы Поттер размазал его по стенке. А он может, очень даже. «Слушай, Симус», — Уизли повернулся к нему, — «ты это мог бы не болтать, окей?» «Договорились», — пожал плечами Финниган и пораженно посмотрел на шестого. «Так ты серьезно? А если Поттер узнает?» «Ладно, молись, чтобы любовь прошла», — завяли помидоры. Шестой вспылил, а Финниган предпочел за лучшее свалить. Оставшись в одиночестве, Уизли со всей силы ударил кулаком в перегородку между кабинками. Фанера треснула. «Я его убью», — прошептал Уизли. «Вот прямо когда обратимся, убью». Гермиона постучала и замерла, чувствуя, как бешено колотится сердце. Она уже приготовилась к язвительным насмешкам, на которые весьма щедр ее старший брат. «Входи», — велел голос с той стороны, и Гермионе ничего не осталось, кроме как повиноваться. «Что случилось?» Гарри оторвал взгляд от бумаг, разложенных на столе. На верхней Гермиона увидела план какого-то дома и тут же отвела взгляд. «Я это, в общем, оно готово», — единым духом выпалила девочка, вытаскивая из пространственного кармана пробирку с зельем. Гарри взял еще горячую пробирку и понюхал. Попробовал и сморщился, выплевывая зелье прямо на пол. «Ну и гадость». Поттер залпом выпил половину графина. «Фу-у-у, господи, не могли нормальный состав подобрать?» «Ладно, составом по улучшению вкуса займешься на каникулах, лабораторию тебе я почти обустроил, а теперь». Гарри вырвал из своей головы волосок и бросил в зелье, вмиг ставшее темно-золотым. Попробовал и быстро выплюнул. «Оно, отличная работа, Миона». Гермиона неверяще смотрела на брата. «Правда? Нет, блин, шучу я так». Поттер выбросил пробирку в камин. «И со своим волосом не смей пить оборотное зелье, или до конца своих дней останешься в таком возрасте. А конец дней наступит на завтра же. Да, не бойся, теперь я просто пошутил. Просто у тебя будет сильнейшее несварение желудка, если выпьешь зелье со своим волосом. А так все сделано неплохо, зелье вполне пригодно». «Неплохо?» — Гермиона несколько обиделась. «А, тебе стоило работать в моей лаборатории, чтобы получить зелье высокого качества, но этот вариант абсолютно безопасен, гарантирую. Качество зелья определяется по времени обращения, здесь приблизительно 58 минут. Максимальное время – 10 часов, но это только в теории. Ну я тогда пойду, а ну стоять». Гарри поднял голову, и дверь исчезла, а рука Гермионы вместо ручки зачерпнула пустоту. «Подойди и извини». Гермиона подошла, а Гарри выбрал из бумаг на столе несколько и положил перед Гермионой. «Подпиши, можешь ознакомиться, если не веришь мне», — Гарри слегка усмехнулся. Гермиона достала свою палочку и поставила оттиск ауры везде, где указал Гарри, после чего оставила свою подпись. «А что это?» «Теперь ты владеешь некоторой недвижимостью в Англии и Франции». Гарри положил перед девочкой две папки. «Документы на особняк в Уэльсе и на домик на Лазурном берегу. Я бы отдал тебе мэнор в Годриковой впадине, но это произойдет тогда, когда я приму титул лорда Пивереллу, а ты станешь леди Поттер и возглавишь род Поттер. А ты не можешь принять два титула?» «Могу, хоть 10». Гарри невесело усмехнулся. «Только мне не нужна такая нервотрепка. Пойми, у меня не только род, у меня еще и несколько тысяч своевольных вампиров, которых можно убедить лишь одним — силой. А ум? Как же ум? Хе-хе, ум без силы недолго пляшет, Гарри растрепал черные волосы, как и сила без ума. Ступай, и будь осторожнее, дальше действуй сама. Гермиона вышла из комнаты и заметила на тумбочке массажную расческу Элли. В том, что эта расческа именно Элли, Гермиону убедило наличие короткого черного волоска. У Лизы волосы не в пример длиннее и шикарной шелковистой волной спадают до самой попы, а Дафна – блондинка. Гермиона оглянулась и вытащила из рукава пенал, такой, как у Гарри, только этот пенал сделала сама Гермиона. Волосок, аккуратно подхваченный экранирующим пинцетом, отправился в пробирку. Девочка ушла в свою гостиную, а через 10 минут из небольшой комнаты, в которой всегда было темно, вышел и потянулся граф, показывая всему миру ярко-розовую пасть и длиннющие острые клыки. Потом граф закрыл пасть и потерся мордой о колени появившейся Элли. Девочка рассмеялась и повалилась на пол, руки обхватили могучую шею зверя и потянули на себя, после чего Элли мысленно подтянула себе массажную расческу и начала водить по густой длинной шерсти графа. Да-да, в холодном климате Хогвартса граф мало того, что покрылся очень густой и мягкой шерстью, сама шерсть при этом отросла сантиметров до 7-8. «Какой ты сильный, красивый», — бормотала Элли. «Такой классный, Муререр», — ответил граф и лизнул шершавым языком щеку Элли. «Ой, не надо», — рассмеялась девочка, расчесывая графа. Ухаживать за ним она взялась сама, а граф не возражал, хотя лучше хозяина никто не расчешет ему шерсть. Элли любит кошек и считает, что хорошей кошки должно быть много. Вот как графа, килограмм меток 500. Да-да, граф при своем хозяине вымахал почти до локтя довольно высокого Поттера и приобрел способности к магии крови. Связь между ними оказалась неожиданно сильной и дала мощный толчок к развитию у графа разума и магии, а у Поттера – физических возможностей. «Ну ладно, ступай», – Элли отпустила графа. «Я скоро покушать принесу», – и положила расческу, снимая несколько шерстинок. Девочку очень интересовало, как эта мягкая и приятная на ощупь шерстка может отталкивать почти любую магию и при своей мягкости является прочнейшей броней, которую не пробить ни мечом, ни копьем, ни даже секирой. Через 2 дня Финниган и Уизли сумели добыть материал для обращения, воспользовавшись прачечными. Затем трое гриффиндорцев устроили короткую облаву, результат – прочно связанные Малфой и Нот пылятся в чулане для метел, Элли спит в выручай комнате, а все трое собрались в туалете Плаксы Миртл. «Значит так», – звенящим от напряжения и волнения голосом проговорила Гермиона. «У нас будет около часа, минус 5 минут на всякий случай. Одевайтесь, потом превращаемся. Не лучше ли нам будет разойтись по кабинкам?» – предложил Финниган. «Так, на всякий случай», – Гермиона согласилась, и они оба, взяв стаканы с зельем, разошлись по отдельным кабинкам. Несколько минут, и протяжный девичий крик заставил уже превратившихся Уизли и Финнигана вылететь из своих кабинок. «Что случилось? Вы идите, а я сама, я потом, я вас догоню», – плачущим голосом попросила Гермиона. «Не теряйте времени, быстрее». Уизли и Финниган помчались в гостиную Слизерина, где их ждал Поттер. «Ну что, тя?» Гарри повернулся к ним вместе с креслом. «И зачем же ты попросил о встрече? О, Малфой, какими судьбами, недоверчивый ты наш?» Гриффиндорцы несколько растерялись. Они оба вообще не ожидали, что Поттер встретит друзей так холодно. «Я хочу помириться, не нашел ничего лучшего», — шестой в облике Малфоя. «Ты это извини за все». Финниган содрогнулся, увидев краем глаза бредущего по гостиной графа. Поттер цепко взглянул на него и вздохнул. «Скоро помещаться в комнате не будет. Вон какой вымахал, видел, и это все, знаешь, драка, лучше бы тебе просто сесть, а не маячить, как шестой перед братьями». Уизли чуть вздрогнул и поспешно опустился в кресло. Финниган последовал его примеру, последним сел сам Поттер. Сел и расслабленно откинулся на спинку кресла, изучая сидящих перед ним парней взглядом мясника, выбирающего свинку на заклание. «А теперь, господа придурки, выкладывайте, что вам от меня надо?» Шестой выхватил палочку и направил ее на Поттера. Мгновение, и мощный удар сшиб его с ног, а к горлу метнулась оскаленная пасть со страшными 3-дюймовыми клыками. «Граф!» — окрикнул его Поттер. «Не убивай!» Клыки клацнули в сантиметре от шеи скулящего Уизли, и на брюках гриффиндорца медленно расплывалось мокрое пятно. Финниган в шоке замер, затравленно глядя на Поттера. «Попались!» — билось в его голове. «Но как?» «Сейчас вы задаетесь вопросом. Но как он узнал?» «Так и быть, я поясню. Я догадывался, что вы варите оборотное зелье, С тех пор, когда Гермиона взяла у меня книгу «Сильнодействующее зелье», Поттер помахал тем томом, с которого Гермиона в первую же неделю переписала рецепт оборотного зелья. И когда она зашла ко мне расспросить о том, как оно действует, я понял, что вы что-то затеваете, и решил быть настороже. Подделывать почерк не твое, Симус Финниган. Да, ты очень правильно сделал это руками, а не магией, и будь на моем месте тот же Малфой, это сработало бы на 100%, но меня, росшего среди маглов, не перехитрить их же штучками. А возжелал моей крови, как я понимаю, шестой. Но даже без ваших тупых просчетов любой, кто знает Нокта и Малфоя, раскусил бы вас в течение нескольких секунд. Хреновенько играете. И что мне с вами теперь сделать? Где Гермиона? Она в туалете, пролепетал Финниган, медленно отступая. Гарри о чем-то задумался, и на мгновение на лице проступила тревога. Граф, а ну, посторожи-ка их здесь, если попробуют сбежать, перегрызи сухожилия. Попробуют напасть, только сильно не запачкай стены, просто сверни шеи, а то декан меня драить все заставит, ну ты знаешь. Граф поднял морду и кивнул, брезгливо отступая от насмерть перепуганного Уизли. Кивок от зверя ввел Финнигана в полный ступор. Гарри мгновенно оказался в туалете, и то, что он там увидел, ввело его, успевшего повидать много всякого разного, интересного и до чертиков жуткого, в ступор. Ненадолго. Гермиона, осторожно окликнул Гарри. Девушка-кошка всхлипнула и кивнула, продолжая рыдать в раковину. Ну-ну, все хорошо, Гарри обнял сестру. Пойдем, маленькая, все будет хорошо. Гермиона уткнулась лицом, или правильнее сказать мордочкой, ему в грудь и разрыдалась с новой силой, вцепляясь пальцами в складки мантии на спине. При этом когти распороли шелк так же легко, как нож режет масло, но на предусмотрительно упрочненной воле кожи не оставили ни царапины. Гарри, помоги. Обязательно помогу. Гарри вел Гермиону в тенях в свой кабинет. Присаживайся и попытайся успокоиться. Вот так, все хорошо. Гермиона залпом выпила стакан воды с успокоительным зельем, медленно приходя в себя. Гарри тем временем метался по кабинету, открывая то одну, то другую книгу из тех, что расположены на больших стеллажах по правую и левую руку от стола. Не находя нужной ему информации, он с некоторым раздражением и резкостью возвращал книги на место и переходил к новой цели. Ага, вот, Гарри взял одну из медицинских книг. Лиза, Элли, живо сюда. Две девушки появились в кабинете, выскользнув из тени. Обе выглядели заспанными, все же перевалило за полночь. Но стоило им увидеть Гермиону, как сонливость слетела, точно шелуха. Девчонки мгновенно пересадили Гермиону на диван, обняли с двух сторон и начали отпаивать, пока Поттер возбужденно строчил что-то на тыльной стороне какого-то документа. Через полчаса Гермиона наконец уснула, и ее перенесли в комнату Гарри и оставили там. А Элли повернулась к наставнику. Я подумала, что будет нетактично говорить при Гермионе, но похоже, что она стала оборотнем. Нет, это не оборотничество, покачал головой Поттер, продолжая делать какие-то расчеты. Так, вы обе зайдете в гостиную и заберете оттуда двоих придурков, отведете их к декану. Пусть он с ними разбирается, но только утром, а до этого засуньте в какой-нибудь чулан, пусть там посидят. Хорошо, кивнула Лиза. Хозяин, а как же вы? Я займусь зельем для Гермионы. Гарри подхватил несколько книг, взятых с полок, наброски и отчалил в лабораторию. В критических ситуациях его мозг очень часто находит выход из, казалось бы, безвыходного положения. Гермиона проснулась утром и первое, что обнаружила, свои руки, ставшие кошачьими лапами с мощными, чуть загнутыми когтями. Проснулась, Гарри встрепенулся в кресле и протянул Гермионе стакан. «Пей, знаю, что гадость». Взять стакан в руку не получилось, и Гермиона выпила зелье прямо с рук брата. Зелье, по сравнению с которым оборотное казалось чаем с мятой, и ее скрутил острый приступ рези в животе. «Ой!» – простонала девочка. «Гарри, что это?» Гермиона закричала, выгибаясь дугой, и рухнула на простыни, тяжело дыша и обливаясь холодным потом. Шерсть медленно втягивалась в тело одновременно с тем, как лапы превращались в кисти. Лицо утрачивало округлые кошачьи черты, и уже через четверть часа мучительного превращения Гермиона вернулась в свой прежний облик, тяжело дыша от потери сил. «Гарри!» – простонала Гермиона. Что это было? Снадобье, убирающее негативные последствия оборотного зелья с волосом животного, пояснил Гарри. Было очень больно. Прости, я побоялся убирать болевой эффект. Почему? Ты могла и не дообратиться и надолго застрять между человеком и животным. Есть хочешь, а я ой. Гермиона обнаружила полное отсутствие одежды на себе, любимой, побагровела и натянула одеяло до подбородка. Ты в моей спальне, терпеливо пояснил Гарри. Твоя одежда здесь, кивок на стул. Я жду тебя в гостиной. Через час после завтрака Гермиона чувствовала себя гораздо лучше. Во всяком случае, у нее больше не кружилась голова, и девочка вполне могла сидеть в кресле и наслаждаться жизнью. А вот ее напарники, Уизли и Финниган, не могли похвастаться подобным раскладом. Снейп с превеликим удовольствием обрабатывал обоих гриффиндорцев. Затишье перед бурей. Остаток каникул прошел мирно почти для всех. Гермиона больше не лезла в расследование. Ей очень не хотелось снова стать кошкой или чем похуже, статуей, например. Уизли и Финниган носились по замку в услужении у Филча и грозили пробыть в этом услужении до середины второго семестра минимум. Снейп поизмывался над ними вовсю, со вкусом называя все нарушенные правила и за каждое в отдельности назначая наказание, и заставил вычистить даже те котлы, которые еще его предшественник Слизнард списал по каким-то причинам. Половина из них оказалась вполне себе приличными. Ну а то, что львята лишились 300 баллов, сделало обоих изгоями факультета. Гарри увлеченно продумывал свои действия, попутно рыская по школе в поисках чего-нибудь интересного. Локон с Гоголем ходил по школе и вещал, что теперь уж точно никто ни на кого не нападет, дескать, он уже разобрался с преступником, Хагрида посадили, бла-бла-бла. А вот настроение остальных преподавателей было далеко не столь радужным. Подобно Поттеру, они понимали, что наследник, почувствовав запах жареного, затаился и ждет удобного момента, но только Поттер замечает те небольшие ходы, которыми его нынешний противник словно бы прощупывает ту обстановку, которую не в силах рассмотреть. Так он раскрыл еще двух пешек наследника и, чтобы тот не борзел, тихонько разобрался с обоими. Один из них, гриффиндорец третьего курса, в компании своих друзей полез на первокурсницу и столкнулся с праведным гневом мужской половины третьего курса Слизерина при поддержке двух шестикурсников. Вторая, девушка-когтевранка, четвертый курс, чье имя Поттер не знает по причине отсутствия полезности, столкнулась с неожиданным препятствием в виде неприятного зелья в чай. Все свалили на ее подружку, у которой когтевранка с успехом отбила парня ровно день назад. И только с ней подозревал Поттера, но никто не догадывался, сколько часов кропотливого труда было убито на то, чтобы создать мимолетные отношения между парнем и подружкой одной из пешек и заставить парочку рассориться. Разумеется, Гарри не действовал своими руками. Финниган и Долгопуп сработали над зельями, но по его наброскам, Уизли натравил своих на слизеринку, а Филч, сам того не зная, прикрыл мстительных слизеринцев от гнева декана Гриффиндора. План Поттера прост. Как все гениальное, наследник должен закончить все к середине июня, его планы кристально прозрачны, разобраться с грязнокровками, и потому эти планы не внушают никакого доверия. Итак, я отвлекся. План Поттера прост. Заставить наследника нервничать, постепенно прищучивая всех его пешек, и когда он из-за разумной осторожности потеряет январь и февраль, в марте он начнет действовать несколько неосторожно, и чтобы не осмелел к апрелю, нужно продолжать вставлять ему палки в колеса, а в апреле под уже продуманным предлогом он, Поттер, на пару недель исчезнет. Тогда наследник в раз осмелеет, но из-за нехватки времени на тщательно продуманную стратегию начнет либо спешить и делать ошибки, либо пойдет ва-банк, начав играть в открытую. Но есть еще и второй вариант развития событий, чья вероятность сейчас ниже, чем у первого, но не намного. Наследник ударит в ответ, быстро, сильно и точно. Попробует сбить с него, Поттера, спесь. Удар постигнет его неожиданно, а неожиданность бывает двух видов, когда еще не ждут и когда уже не ждут. Если наследник умен, а он безусловно умен, раз уж завернул здесь такую интригу, то он выждет время приблизительно до середины апреля, и именно тогда нанесет удар. Скорее всего, его, Поттера, считают опьяневшим от врожденной силы и интеллекта мальчишкой с манией величия, возомнившего себя невинным детективом. Но при этом, как всякий 12-летний мальчишка, изнутри мягким и податливым. Поэтому удар будет как минимум по двум направлениям. По его сестре и по его девушке. Потеря семьи и возлюбленной выведет из строя не то, что паренька, любого опытного и сильного противника, в чьей груди бьется живое сердце. Но врожденная сила и интеллект – страшная сила. Поэтому если дело дойдет до серьезных ран или смерти – то скорее всего оппонент Будён не сломан, наоборот. Он придет в ярости и весьма решительно начнет копать на наследника, одновременно с этим уничтожая все, что с ним связано. Обуреваемый яростью, он пусть и будет намного опаснее, но при этом он будет намного уязвимее. А в меру сильный, но не слишком сильный удар гарантированно выведет его из строя. А еще мальчик скучал. Он ужасно скучал по Дафне, хотя и переписывался с ней каждый день. Бальтазар два раза навещал его, намекая, что пора бы уже Поттеру избавляться от опекунства и самому разбираться с родом Поттер. На третье посещение Гарри все продумал и согласился, становясь полностью самостоятельным. Поттер Мэннер отстроили в рекордно короткие сроки, вот что значит хорошие отношения с гоблинами. И Гарри полностью переехал туда. За ним потянулись многие вампиры, причем не только его команда, но и полдюжины старших решили сменить покровителя и присягнули Поттеру на верность. Так что на холме в центре Годриковой впадины вновь забурлила жизнь. Бальтазар был одновременно доволен и недоволен таким раскладом. С одной стороны его сына уважают, это не может не радовать, а с другой стороны он сам теряет довольно много, в первую очередь в военной мощи. Хорошо обученный старший представляет собой маленькую армию. Против ожиданий Гарри, вампиры и его вассалы вполне себе мирно ужились в обширном Поттерменере, не конфликтуя друг с другом. Это радовало. Гарри всерьез боялся, что его мальчики при первой же возможности пустят Арчи и остальных в расход. А ведь Арчи очень хороший управляющий, благодаря которому давление на мозги Гарри ограничилось только палатой лордов, в которую его иногда приглашали, да Визингамотом, где за Гарри числилось два голоса, а также по голосу за Гермионой и близнецами. Ну а так как среди всех четверых совершеннолетним был только Гарри, то и все пять голосов были за ним. Чарли Блэквуд как-то раз сунулся в выручай комнату, где Гарри пытался научить Элли использовать лунную форму. Результат – оборотень чуть не загрыз парня, а Чарли догадался о сущностях Гарри и же с ним. «Я не ожидал такого». Чарли отошел от пережитого шока только в гостиной у Гарри. «Одно дело, когда ты отрабатываешь заклятие против оборотней на занятии, и совсем другое, когда этот оборотень бросается на тебя совершенно неожиданно. Мне искренне жаль», — Гарри стоял рядом с другом. «Но если ты будешь болтать, мне придется тебя убить». «Ты серьезно?» Чарли поднял глаза и по взгляду друга, в котором читались решимость и сожаление, все понял, вздрогнул. «Абсолютно», — прозвучал голос Поттера. «Вампир», — Чарли отводил взгляд. «Оказывается, все это время я дружил с вампиром Попадалова, однако, что такое?» Гарри усмехнулся, садясь в кресло напротив. Элли, опустив голову, стояла рядом. Девочка уже более-менее контролировала себя, но в ней все еще кричали инстинкты, и она не устояла. «Я думал, что вампиры кровожадные монстры, а ты со всех сторон нормальный парень вроде». «Хех, глупый стереотип», — махнул рукой Гарри. «Да, мы питаемся кровью, но с тех пор, как власть взял дядя Слава, он запретил охотиться на людей. Теперь мы держим треллов, людей или других существ, служащих нам для пропитания. Кровожадные, да, милым и добрым меня назвать сложно, а на поле боя мы предпочитаем выпивать кровь поверженного противника, не пропадать же добру. А как вы их добываете?» «Ну, треллов зачастую не добываем, благодаря магии крови треллы не подозревают, что дают нам кровь. Среди моих треллов достаточно, скажем так, боевых трофеев. Я охотник, охотник на тех, кто приступает закон. В основном это терки между вампирами и оборотнями. А если вампир нарушил закон, то его убивают оборотни? Зачастую да, но иногда успеваем и мы. Успокойся, ты не трелл. Видишь ли, чтобы стать треллом, тебя должен покусать вампир средней силы. Я прекрасно контролирую свою магию и не позволяю превращать тех людей, у кого беру кровь, в треллов. Гарри, ты это, если хочешь поесть, расслабься, махнул рукой Гарри. Я предпочитаю пить крови не больше, чем нужно. Обычно мне надо где-то стакан крови в месяц, но когда я охочусь, я часто выпиваю жертв досуха. Так что ближайшие недели 3-4 мне кормиться нет необходимости. Разве что схлопочу истощение или ранение. А зачем кровь вампирам? Не знаю, покачал головой Гарри. Может, это связано с тем, что у нас не синтезируется гемоглобин. Может, что-то связанное с нашей магией. Я думаю, что и то, и другое. Но ничего конкретного я пока не знаю. Дядя Слава это часом не Влад Колосажатель, он самый, только он предпочитает лорд Дракула. И Дракула это не прозвище, а титул. Он состоит в рыцарском ордене дракона. А Цепеш, это разве не фамилия? Цепеш переводится с валахийского или как там его язык называется, как раз как колосожатель, это и есть его прозвище. А то всякие глупые люди считают его фамилией. Настоящей фамилии он и сам не знает, тяжелое детство. Подробности я тоже не знаю, а солнечный свет, святая вода, крест, чеснок и серебро, глупости. Ты же знаешь, солнышко я люблю, крест и святая вода, это уже от церкви пошло. Чеснок я люблю и употребляю в пищу, никаких неудобств не испытываю. Серебро это да, проблема. Знаешь, чем опасны раны серебром? Тем, что они не закрываются. Да, из-за ионов серебра кровь не сворачивается. А что такое ионы? Да короче, маглы доказали, что всякое вещество состоит из частиц, мелкие и невидимые глазу. Для серебра и любого металла это ионы. Не догоняю, но как я понял, это не только у вампиров. Да, просто мы более чувствительны к такому. Чем выше кровопотеря, тем слабее мы становимся не только физически, но и магически. Однако поверь, меня ты серебром не продырявишь, если не подготовишься как следует. Это еще почему? Да потому же, почему нас маглы не истребили. Вот такие пироги. Чарли еще около часа мурыжил друга вопросами, узнавая новые подробности, после чего попробовал уйти, но дверь не пожелала открываться. Гарри, чтобы никому, да я могила, заверил друга Чарли и, поймав ироничный взгляд Поттера, крепко прикусил язык. Через день Чарли как ни в чем не бывало позвал Гарри в выручай комнату, размяться как следует перед семестром. И Гарри понял, что эту дружбу также удалось сохранить. Дафна появилась в последний день каникул и первым делом повисла у Гарри на шее. Двое ее сопровождающих молча отнесли ее вещи в комнату и оставили на распаковку, которой занялась Лиза. «Я так соскучилась», Дафна не желала отцепляться от своего парня. «Ты даже не представляешь». «Очень даже представляю», Гарри прижимал ее к себе. «Ступай в комнату, ты меня уже прогоняешь», обиделась Дафна. «Ты сама шла по теням, я думаю, что тебе надо отдохнуть». Дафна признала правоту Гарри и неохотно отцепилась. «Вечером я от тебя не отстану», предупредила Дафна и скрылась в своей комнате. До вечера Гарри пытался разобраться в акциях, их была туева хуча, и кроме того, все они были разрознены. А потом к нему в кабинет вошла Дафна в полупрозрачной ночной сорочке до середины бедер и, не говоря ни слова, впилась ему в губы требовательным поцелуем. «Я скучала», Дафна дала мальчику вдохнуть и ойкнула, почувствовав нахальные ладони на нежной коже спины. От мягких прикосновений по телу пробежали мурашки, Дафна непроизвольно обмякла. «Я тоже скучал», Гарри притянул Дафну к себе, и девочка тихонько застонала, отвечая на глубокий и немыслимо нежный поцелуй, от которого каждая клеточка ее тела затрепетала. Девочку больше не волновало то, что Гарри явно позволяет своим рукам лишнего, что ночная сорочка задралась до середины спины, что она, наплевав на все приличия, запрыгнула на парня, обхватив его талию бедрами и обвив шею руками. Лиза заглянула к парочке, услышав подозрительные звуки, и покраснела, старательно отводя взгляд от спины и попы девушки, слегка ерзающей на коленях у Гарри, но ее взгляд помимо воли возвращался к телу невесты хозяина. Лиза не стала скрывать от себя, что хочет Дафну не меньше, чем хозяина. Дафна уснула только в 3 часа ночи, свернувшись в клубок на руках у Гарри. Парень только вздохнул и, осторожно прижимая к себе свое сокровище, отнес Дафну к себе в спальню. Дафна завозилась во сне, не совсем прилично прижимаясь к нему. Гарри притянул Дафну за талию, притянул немыслимо осторожно, ведь сейчас она казалась ему настолько хрупкой и беззащитной, что сердце сжималось от нахлынувшей нежности. «Гарри», — прошептала Дафна во сне, — «не уходи, я никуда не уйду». Гарри осторожно коснулся припухших губ девочки своими губами. «Никуда и никогда». Гарри несколько минут любовался умиротворенным выражением лица девочки. «Какая же она милая, когда спит». Гарри осторожно, словно боялся разбудить Дафну, положил голову на подушку. «Спи, я никогда тебя не покину». Утром Дафна проснулась первая и несколько секунд томно нежилась, а потом до нее дошло, в каком она положении. «Ой». Дафна постаралась вывернуться из рук Гарри так, чтобы не разбудить его, но потерпела фиаско. С первым же ее возгласом Гарри открыл глаза так, словно не спал всю ночь, а прикрыл их мгновение назад. Что-то случилось. В голосе мальчика слышалось искреннее беспокойство. «Гарри, а что ты делаешь в моей кровати?» Дафна тихонько отстранилась. Кольцо рук тут же распалось. «Дафна, милая, ты немножко перепутала». Дафна огляделась и стремительно покраснела. «Ой, а как я у тебя оказалась? Ну-у-у, помнишь, чем мы занимались весь вечер?» И хитрый взгляд. Дафна стукнула его кулаком в плечо и отвела взгляд, пряча вспыхнувшие щеки. «Помню, ты меня чуть не совратил», буркнула девочка, но как-то без запала, даже с тенью сожаления. «Тебе не понравилось?» Развеселился Гарри и ловко опрокинул ее на спину. «Ты что делаешь?» Дафна недоуменно смотрела на Гарри, нависшего над ней, и чувствовала спиной чуть напрягшиеся пружины кровати. Ее руки, перехваченные за запястьями, оказались мягко прижаты к подушке. «Ты что, совсем ммм?» Дафна дернулась, пытаясь вырваться, и обмякла, послушно отвечая на властный поцелуй. 5 минут, и Гарри оторвался от ее губ, поднимаясь с кровати. Дафна так и осталась лежать, пытаясь отдышаться. «Чтоб тебя», — жалобно простонала Дафна. «Что ты со мной делаешь? Тебе не нравится?» Гарри оказался рядом с Дафной и легко коснулся губами ее лба. Дафна прикрыла глаза и потянулась в кровати. Сколько она готова отдать, только бы ее вот так будили поцелуями. Гарри слегка усмехнулся, но ничего ей не сказал, отправляясь в душ. Завтрак в постель. «Гарри, ведь еще совсем рано», — Дафна посмотрела на столик, заставленный едой. Гарри считает диеты чушью и справедливо возражает, что калории полезнее сгонять забегом по бурелому, маханием тяжелыми острыми железками или скачками на своих двоих с уклонами от неприятных заклятий. «Для завтрака нам через полчаса на занятия». «А господи, и...» Дафна рухнула в кроватку. «Ну за что? Ладно». Дафна уныло дожевывала тосты с джемом и запивала кофе, пока Гарри быстро собирал сумку. «Ты долго еще?» Гарри решительным движением стянул с ее обнаженных ног одеяло. Дафна взвизгнула, пытаясь прикрыться руками, и покраснела. Девочка только сейчас вспомнила, что из одежды одна только ночная сорочка. Та самая, которую она приобрела с целью поддразнить жениха. «Да ладно, чего я там не видел?» Махнул рукой Гарри и ловко поймал брошенную ему в затылок подушку. «Лиза, приготовь наряд для Дафны. Будет сделано», проговорил нежный голосок за дверью. «Госпожа желает надеть нечто особенное, обычную форму». Дафна проглотила очередной кусочек тоста с джемом. «Гарри, может, не пойдем? Ну, декан ведь твой вассал. Пойдем», — отрезал Поттер. «Собирайся давай». Дафна задохнулась от возмущения и отвернулась. Мгновение, и талию девочки обхватили чьи-то знакомые руки, а шеи коснулись мягкие теплые губы. «Прости, последнее время я устаю», — прошептал Гарри. «Собирайся, хорошо?» Дафна растаяла. Ей тут же стало тепло и уютно. Девочка почувствовала себя защищенной от всех бед и, казалось, была готова продать душу за то, чтобы эти мгновения никогда не заканчивались. «Пойдем», — Гарри потянул Дафну за руку и отвел ее к Лизе. Вампирша переодела девочку и получила по рукам, тянувшимся немного полопать невесту хозяина. «Простите, госпожа», — Лиза перестала тянуть грабки куда не надо и предпочла молча помогать невесте хозяина. Дафна оделась сама и терпеливо ждала, пока Лиза наконец разберется с ее отросшими до поясницы волосами. Девочка вздохнула, глядя на свое отражение. Пусть она и выглядит безупречно, но есть что-то такое, что действует угнетающе. Каникулы кончились. Как правильно испортить день Святого Валентина? Гарри Поттер зевнул и сладко потянулся. Настроение его было отменным, но не благодаря Дафне, а благодаря Элли. Вчера вечером девочка наконец сумела удерживать себя под контролем, но пользоваться лунной формой еще не научилась. Результат – инстинкты зверя стерли из ее сознания страх и из жажды крови превратились в жажду сражений. Ее форма наконец-то начала перенимать черты хозяйки и все больше и больше походила на антропоморфную пуму. Флешбек. Гарри с усмешкой стащил с себя мантию и сбросил туфли, слегка сгибая ноги. Элли вздрогнула и закусила губу, уловив то мгновение, когда вены мальчика вздулись и слегка вздрогнули, возвращаясь в норму. Мгновение, и его аура начала лучиться намного мощнее и при этом собиралась вокруг тела. «Сегодня я буду работать в полную силу», — Гарри повел плечами, разминая суставы, несколько раз присел и встряхнул ноги. «И от тебя я жду того же», — Элли слегка кивнула и обратилась. Если прежде ее одежда сначала целиком, а впоследствии частично разлеталась на лоскуты ткани, то теперь она практически не страдала, становясь частью ее тела. Илли с упоением наслаждалась той свободой, которую даровала ей ее вторая форма. Никаких ограничений, никакой дурацкой морали и этических устоев, только первобытный закон дубины и клыка. Прав тот, кто сильней, и сила, пьянящее ощущение невероятной и удивительно послушной силы, струящейся по жилам. Это ощущение радовало и пугало одновременно. Илли напала первой. Если вампир в ближнем бою ставит на грубую силу, увеличивая свою физическую мощь при помощи магии, то оборотни используют магию для ускорения. Но Гарри Поттер не зря называет себя лордом. Гарри легко уклонился от прямого удара, способного убить любого вампира рангом ниже старшего. Илли кровожадно оскалилась и едва успела уклониться от свиснувшего мимо скулы правого локтя. Пропустив атаку мимо себя, Гарри даже не ударил, просто выставил локоть так, что у более медленного противника уже был бы проломлен висок. На такой скорости даже усиление кровью не требуется, не говоря уже о воле. Разве что укрепить собственные кости, чтобы не треснули. Илли усмехнулась, но она рано радовалась. Гораздо более опытный наставник вдруг перенес вес на правую ногу и стремительно развернулся вокруг своей оси, нанося безжалостный удар левой стопой в живот. Момент был подобран идеально. Оборотня без точки опоры вколотила в стену. Каким бы ты крутым и охренительно сильным ни был, если ты легок весом и вдобавок без опоры, тебя все равно будут пинать, как мячик. Только вот Элли подобным пинком можно было разве что насмешить до смерти, но никак не убить. Оборотень мгновенно оказался перед Поттером, обрушивая на него град быстрых ударов. Гарри с усмешкой принял удары на блоки. Все же Элли еще рано вступать в серьезную схватку, ну кто лоб в лоб идет на заведомо более сильного физически противника. Наказание последовало незамедлительно. Вроде бы не сильный тычок под ребра, но Элли скорчилась от жестокой боли, прострелившей нутро, после чего в подбородок с чудовищной силой и скоростью распрямилась нога, придавая удару еще и вращение. Второй удар Элли попробовала принять на блок и застонала. Левая рука переломилась, как тростинка. «Глупая, почему ты не уклоняешься?» Гарри безжалостно ударил ногой по перелому. Острая боль раскаленным штопором ввинтилась в самый мозг, бросая девочку на одно колено, перед глазами потемнело. Элли не помнила, кричала она или нет, потому что когда она пришла в себя, то очнулась в кресле. Рука сильно болела, но уже вполне двигалась. «Я тобой горжусь», Гарри встрепал черные волосы и провел кончиками пальцев свободной руки по левой руке Элли, вбирая в себя боль и без усилий гася ее. «Почему вы мной гордитесь?» Элли отвернулась. «Я даже ни разу вас не задела. То, что ты пропустила мои удары, означает, что ты поборола зверя внутри себя. А теперь отдыхай. Ближайшие пару недель я буду тренировать тебя». Конец флешбика. В общем, повод для хорошего настроения действительно был, и повод довольно весомый, по мнению Гарри. Но стоило ему покинуть гостиную, как хорошее настроение мгновенно скатилось вниз, застряв между отметками «очень скверное» и «бегите, убогие». Слизеринцы брезгливо кривились. Отделка подземелий сменила цвет со всех оттенков зеленого и серебряного на все оттенки розового. Гарри даже потер глаза, и тут же сработала хлопушка, осыпая его конфетти в форме розовых сердечек. «Твою мать!» — выругался Поттер, усилием воли превращая мерзкий дождик в сизый пепел. «Эваниска!» Гарри вернулся в комнату и остолбенел. Дафна решила развесить гирлянды в небольшой гостиной. «Что это?» Гарри начал высчитывать день и мысленно застонал. «Сегодня 14 февраля. Значит, Дафна украшала гостиную к празднику. Ну, Гарри, пожалуйста!» И дорогой сердцу щенячий взгляд. Гарри сдался ровно через секунду, и девочка с радостным визгом принялась за дело. Гарри с бьющимся сердцем заглянул в кабинет, но все, что там обнаружил, вполне терпимую гирлянду алого цвета на окне. В спальне все было по-старому, и настроение улучшилось, поднявшись до отметки скверное. А потом его вдруг осенила мысль, и настроение начало стремительно расти. Гарри вышел таким довольным, что Дафна даже испугалась и оступилась, мгновенно перекатившись по полу. Все же не зря Грей гонял ее все лето и, похоже, на зимних каникулах. Аккуратнее, Гарри поднял Дафну и обнял за талию, привлекая к себе. Прежде, чем девочка успела что-то сообразить, Гарри медленно поцеловал ее, вызывая тихий стон. Несколько минут сладкой пытки, и пылающая Дафна отступила в сторону, отводя взгляд и пытаясь отдышаться. «Гарри, что случилось?» Гарри подмигнул девочке. «На завтрак идешь?» Дафна кивнула и, быстро одевшись, отправилась вместе с Гарри, позволив сегодня обнимать себя за талию. При виде омерзительно розовых коридоров Гарри потянулся за палочкой, спалить ненавистные декорации, но Дафна с такой мольбой посмотрела на него, что мальчик сдался практически мгновенно. «Сегодня же праздник», — Дафна положила голову ему на плечо, — «и я хочу, чтобы ты меня целовал на занятиях». «При всех», — заломил бровь Гарри, — «как хочешь». И прежде, чем Дафна успела что-то сообразить, ее ловко приперли к стенке и под улюлюканье слизеринцев мужского пола поцеловали глубоким нежным поцелуем. «Гарри», — Дафна спрятала пылающие щеки у него на груди. «Ну это было слишком». «Слишком», — обиделся Гарри. «Слишком неожиданно и приятно», — Дафна покраснела еще сильнее, хотя казалось дальше уже некуда. Гарри поднял пустые глаза на слизеринцев. Смех и подначки мгновенно стихли, а его товарищи по дому заспешили в большой зал. Каждый вдруг почувствовал необходимость идти на завтрак и полное отсутствие желания соваться в чью-то личную жизнь. Большой зал словно притянул половину омерзительности замка. Даже не половину, а процентов эдак 60. Все сияло розовым, причем такими немыслимыми оттенками и сочетаниями, что Гарри не смотрел на стены, всерьез опасаясь, что его организм не выдержит такого надругательства над нервной системой. С потолка дождем сыпалось то самое розовое конфетти, настигшее Поттера в коридоре. Благо, что над слизеринским столом кто-то натянул барьер, останавливающий мерзкий дождик. «Кажется, кто-то сегодня умрет», — очень ровным и от этого неприятным тоном проговорил Гарри. «Ну, Гарри». Дафна обняла его со спины и прижалась к нему, укладывая подбородок на плечо. Для этого девочке потребовалось слегка подсечь парню колени и привстать на цыпочки. Сама высокая и стройная, Дафна ниже своего жениха на полголовы. Гарри расслабился, послушно стоя на полусогнутых ногах. «Что ну, Гарри?» Поттер дождался, пока Дафна перенесет вес на ноги, не омрачая праздник трупами и милый щенячий взгляд. «Пожалуйста». «Хорошо», Гарри снова сдался в доли секунды, даже не пытаясь сопротивляться. Дафна улыбнулась и опустилась на свое место. Гарри медленно сел рядом и бросил себе на тарелку здоровенный стейк. «Кто же все это?» Драко по-прежнему старательно игнорировал своего друга, придумал «а». Нот протянул руку Поттеру и цепко взглянул в лицо другу. Гарри словно и не замечал Малфоя, предпочитая раздумывать над очередным делом. «Ну, Гарри», Дафна взялась тормошить парня. «Чего ты сидишь, как бука?» «Я думаю», Гарри продолжал смотреть в одну точку, что не мешало ему со вкусом уплетать четвертый стейк, запивая его соком. «Брось ты это, расслабься», Дафна вдруг отодвинула тарелку со стейком. «Эй», возмутился Гарри, «ты ешь», перед Поттером опустился приличный кусок вишневого пирога. «Я знаю, как ты его любишь». «С днем Святого Валентина», провозгласил Локонс. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 46 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Но это еще не все». Локонс хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида гномов. Правда, это были необычные гномы. У каждого в руке была арфа, а за спиной – золотые крылышки. Уже зная о вкусах Локонса, Гарри начал догадываться, что к чему, и не прогадал. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев». Лучезарно улыбался Локонс. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снейпа, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток. А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея». Профессор Флитвик воспроизвел жест рука-лицо, всерьез задумываясь о том, а не протестировать ли на Локонсе парочку серьезных боевых заклятий. Добрый взгляд с ней понамекал на то, что он силой вольет стакан яда в глотку первого, кто обратится к нему за любовным напитком. Гарри сочувствующе посмотрел на декана. «А да, кажется, сегодня его богатые запасы ядов полностью истощатся под наплывом глупых дурочек, а чей-то изящный нос точно хрустнет». Гарри даже предвкушающе опробовал кулак и принялся за любимый пирог. На протяжении всего дня гномы с валентинками бесцеремонно сновали из класса в класс, к вящему раздражению преподавателей, и не только преподавателей. Большинство студентов было готово порвать купидончиков на сувениры. После обеда у дверей кабинета заклинаний один из них, особенно уродливый, поймал Гарри. «Чего тебе?» — сквозь зубы процедил Поттер. Его однокашники бочком раздвинулись по стенам. Они-то прекрасно понимают, как накалила Поттера окружающая обстановка. Даже Лиза и Элли держали себя тихо, как мышки под веником, и только Дафна пыталась хоть как-то сбить накал обстановки, не выпуская ладонь Гарри из своих пальчиков. Только благодаря этому Гарри не начал палить крупнокалиберными заклятиями во все, что движется. Но особенно накаляла непрерывно растущая гора Валентинок у него в кабинете, с которыми Гарри ничего не мог поделать. Предусмотрительные девчонки защитили свои открытки, а закрыть какое-то помещение от домовиков крайне сложно. Впрочем, для того, чтобы так испортить один из самых веселых в Хогвартсе праздников, как это умудрился сделать Локонс, по мнению 99,9% мужского населения Хогвартса, нужно обладать талантом. Итак, гном на свою беду отловил Поттера. «Эй ты, Гарри Поттер!» И еще начал бренчать арфой так, что у присутствующих уши в трубочку посворачивались. «Слушай меня сюда, недоносок!» — прорычал Поттер и, схватив гнома за шиворот, оторвал его от пола и впечатал в стену, не сдерживая силы ментального удара. Гном мелко задрожал, арфа жалобно загудела, упав на пол. «Если еще раз увижу тебя или кого-то из твоих дружков, порву напополам. Ты меня понял?» Гном мелко закивал, разом теряя весь запал. Лиза постаралась стать как можно меньше и незаметнее за спиной у хозяина. Девочка по опыту знала, что в такие моменты даже просто шевелиться рядом с Гарри опасно для здоровья. Сдриснул отсюда. Дафна подошла, чуть сдавила пальцы Гарри. «А может, не стоило?» «Стоило», — пробормотал Гарри. «Прости, если напугал тебя». «Нет, ничего», — Дафна с улыбкой обняла Гарри со спины и положила голову ему на плечо. Гарри все это терпел по двум причинам. Сегодня день Святого Валентина, и все это ему нравится. В смысле, действия девочки. Вот и сейчас настроение повысилось еще на несколько пунктов, а Локонс получил еще несколько минут жизни. Профессор Флитвик уже сейчас, через три урока после завтрака, пребывал в самом дурном расположении духа, хотя и пытался это скрывать. В кабинет бесцеремонно вломились трое гномов, но, увидев Поттера, задрожали и исчезли, аккуратненько прикрыв дверь. «Какие понятливые!» – удивился Гарри. «А я-то думал, придется одного или двоих порвать на кусочки». Вскоре и этот день закончился. Гарри вошел в комнату и горестно застонал. Гора валентинок на столе обещала перевалить за сотню открыток. Увидел бы это Локонс, удавился бы от зависти. Гарри покосился на дверь в комнату Дафны, и на сердце потеплело. Девочка еще не входила в комнату, а сюрприз обещает стать отменным. Сам Гарри вдохнул поглубже и взялся за валентинки. Нужно сказать, не все они были на любовную тематику. Гермиона прислала валентинку с наилучшими пожеланиями в учебе, чего и следовало ожидать. Астория искренне желала Гарри любви и предупредила, что если Гарри обидит ее сестренку, ему проще говоря, ему будет очень больно и очень плохо. Ханна Аббат, его однокурсница с Пуффендуя, извинялась за инцидент в библиотеке и тоже желала всего самого наилучшего. А вот валентинка от знакомого пуффендуйца-пятикурсника с признанием в любви заставила его насторожиться. Гарри взялся за последнюю валентинку, небольшую музыкальную шкатулку, вырезанную из красного дерева в форме человеческого сердца. Кто-то подошел к делу немножко нестандартно. К шкатулке была прикреплена бирка с двумя словами «С любовью» и никакой подписи. Но Гарри и так узнал руку Дафны и улыбнулся. Дафна изумленно выдохнула, глядя на кровать, усыпанную лепестками алых роз, а на подушке лежала коробка конфет в форме сердца. За образец Гарри взял черви, карточная масть. «Открывай», — улыбнулся Гарри. Дафна нерешительно открыла коробку, секунду рассматривала то, что лежало поверх сладостей, и с радостным визгом повисла у мальчика на шее, едва не опрокинув Гарри на спину. «Как ты узнал?» — потребовала ответа Дафна, любуясь ожерельем из розового жемчуга с подвеской в форме щенка, выточенной из цельного рубина. «Твоя мама мне рассказала», — улыбнулся Гарри, — «как тебе очень понравилось это ожерелье. А дальше, дело техники». Дафна взяла в руки подарок и незамедлительно повернулась к Гарри спиной, отбрасывая с шеи волну светлых волос. Гарри взял ожерелье в руки и застегнул на шее Дафны, не упустив момента коснуться губами нежной шейки. Девочка смутилась и позволила обнять себя со спины. Элли и Лиза осторожно заглянули в комнату Дафны и поняли, что буря миновала. Наставник и хозяин больше не жаждал крови и занимался в основном тем, что целовался с невестой, полностью отключившись от мира. Дафна не пожелала спать в своей кровати и нагло устроилась в комнате жениха. Гарри был не сильно против и стоически перенес возню девочки. Дафна устроилась у него на груди и сразу уснула. Мальчик уснул не сразу. Несколько минут он любовался умиротворенным лицом невесты, обнимая рукой мягкие нежные плечи девочки. «Ночнушку бы долой», — закралась в голову шальная мысль. «Нет, рано нам еще». Первой проснулась Дафна, и как только она потянулась, Гарри тут же проснулся сам. Никакого лишнего движения, Дафна даже не почувствовала ничего, кроме участившегося сердцебиения. Ровно через мгновение открылись глаза. Спокойный осмысленный взгляд, словно Гарри и не спал. Сколько Дафна помнила, она еще никогда не видела мальчика сонным. Усталым, да и не раз, но сонным, никогда. «Доброе утро», — Гарри накрыл губы девочки своими, Дафна прикрыла глаза, отвечая на поцелуй. Через несколько мгновений поцелуй прервался, и Гарри оказался на ногах. Дафна слегка вздрогнула, не заметив быстрого текучего и совершенно бесшумного движения. «Не бойся», — услышала она его шепот. «Будто бы я тебя боюсь», — фыркнула Дафна и неожиданно поняла. Гарри стопроцентно прав, она боится. Дафна просто до дрожи в коленках боится потерять его. «Я всегда буду с тобой», — Гарри скользнул, «иного слова не подберешь». К ней, нависнув над девочкой, несколько секунд смотрел ей в глаза. Дафна часто задышала от подобной близости и потянулась к его губам. Поцелуй был коротким и мимолетным. «Подъем!» Гарри улыбнулся и исчез. Дафна потянулась в кровати. Настроение девочки было великолепным, и Дафна не торопилась покидать теплую уютную кроватку. Но занятия никто не отменял, и девочка принялась приводить себя в порядок после сна. Через четверть часа парочка уже спешила на зельеварение. На завтрак Гарри и Дафна опоздали. Да и зачем, в сущности? И все-таки они опоздали. «Я понимаю, что вчера был праздник, и все такое, но в вашем возрасте еще рановато опаздывать попарно», — заметил профессор Снейп. «Детей, надеюсь, не наделали?» «Надеюсь», — совершенно серьезно отозвался Гарри и получил острым кулачком в плечо. «Дафна не любит пошлые намеки. Итак, сегодня у нас...» Гарри откровенно зевнул. Элли пугливо смотрела на Зельевара, стараясь не пропускать ни слова. Северус Снейп производил на девочку жуткое впечатление, впрочем, как и на абсолютное большинство студентов. В общем, все было как обычно. Гарри со спокойной душой принялся за зелье просто для того, чтобы не зевать с тоски полтора часа. Дафна и Гермиона тут же подсели к нему поближе, усилием мысли подтаскивая к себе котлы с огоньками и ингредиенты. Элли мгновенно оказалась перед наставником и, почти не дыша, впитывала информацию. В хорошем настроении Гарри щедро делился познаниями, теориями и некоторыми личными открытиями, а сегодня настроение у Поттера было просто замечательным. Грех не воспользоваться. Ярость, тишина и покой царили в Хогвартсе аж до весны. Постепенно жуткое происшествие стало забываться, казаться кошмарным сном. Многие были уверены, что опасность окончательно миновала, а попросту забыть об ужасных событиях не позволяли тела в больничном крыле, в которые, несмотря на все свои выводы, мадам Помфри пыталась вернуть жизнь. Дафна как-то вошла в кабинет Гарри и увидела его за странным занятием. Мальчик мрачно таращился на шахматную доску, на которой в причудливом порядке выстроились несколько фигур. «Что это?» — тихо спросила девочка. Гарри поднял на нее глаза и невесело усмехнулся. «Это ситуация в школе». Дафна осторожно подошла к шахматной доске. «А кто это?» — кивок на белые фигуры. Гарри слегка усмехнулся. «Наследник Слизерина». Дафна кивнула и перевела взгляд на черные фигуры. Ей не потребовалось объяснять, кто же выстроился на второй половине доски. «Почему ты выжидаешь?» — Гарри кивнул на белые фигуры. «Я вряд ли разгадал все». Дафна сосредоточенно кивнула. «А как ты думаешь, драка в игре?» Гарри быстро вскинул голову. Эта мысль ему еще не приходила. На доску опустилась белая ладья. «Посмотрим. Очень даже может быть, что он в игре. И что тогда?» Дафна присела на подлокотник кресла. Гарри обнял ее за талию и перетянул к себе на колени. Девочка обвила его шею, положила голову на плечо и закрыла глаза. Рядом с Гарри она ничего не боится. И тогда, если он сделает свой ход, я вынесу его безо всякой жалости. Гарри поднял голову. В окно кабинета стучалась сова. Щелчок пальцами, и рама отворилась, впуская уставшую птицу. Гарри слегка усмехнулся, узнав герб братьев Уайлд, распечатал письмо и углубился в чтение. Дафна с любопытством скользнула взглядом по строчкам и отвела глаза. Для нее буквы на листе были расположены в хаотичном порядке. Обойти такую защиту несложно, но лучше Гарри не злить. Вот оно как. Гарри бросил письмо на стол и испепелил его одним взглядом. Это чертовски многое проясняет. Молодцы, хорошо работают. На шахматную доску опустились еще 4 пешки. Легкая улыбка тронула губы Гарри, Дафна тихонько встала и как только рука Гарри соскользнула с ее талии, вышла из комнаты. «Будь осторожна», — услышала она. «В коридорах довольно опасно». Гарри обозрел фигуры. «Итак, Джинни Уизли у нас никто иной, как носитель. Но она не имеет никакого влияния на все 5 пешек. Скорее всего, ментального внушения здесь нет, и пешки работают исключительно добровольно. Кто? Да все, кому не лень. Малфой в основном потому, что он благодаря дружбе с Поттером всегда находится как бы в тени, а его гордость с трудом переносит такое испытание. Двое пуффендуйцев, Крэбб и Гойл, детишки пожирателей смерти. Ну с этими не поработать для наследника было бы глупостью. Чжоу Чанг – это вообще самовлюбленная стерва легкого поведения, про нее Гарри знает в основном благодаря тому, что из сплетен часто можно выудить полезную информацию, если уметь. А Лиза умеет, она вообще умная девочка и много чего умеет, решительно недоступного мужскому разуму Поттера. Мотив когтевранки тоже ясен. Не так давно Чанг попыталась отбить Поттера у Дафны и нарвалась на Лизу. Да-да, Лиза пусть и страдала в душе, видя Гарри с другой, но Дафна казалась девочке более-менее достойной, а тут какая-то, извините, шлюха клеится к ее хозяину и подливает ему зелья. Что было потом, легко догадаться, и Чанг, как и многие до нее, логично решила, что Лизу на нее спустил Поттер. Захария Смит, Гриффиндор, охотник-неудачник, ненавидит Слизерин в целом, так что им тоже легко манипулировать. И те, кого Гарри в жизни бы не заподозрил, близняшки Потил. Почему именно они? С Падмой и Парвати у Гарри очень хорошие отношения, к тому же обе, его треллы. Да, они этого не знают, но меньше знаешь, крепче спишь, не так ли? Гарри слегка усмехнулся. Сам он пока в игру не вступит, Гарри сильно сомневается, что наследник оставил школу в покое. Значит, пока нужно поработать через пешек, и раз уж Долгопупс вызвался идти на амбразуры, пусть себе идет. Все равно, кроме него и Поттера никто о вассалитете не знает. Ну, может, еще Дафна в курсе. Никаких оперативных действий, только разведка. Винсент Крэбб и Грегори Гойл являли собой образчик типичных тупоголовых вышибал. Несмотря на разные факультеты, эта парочка очень уважала Малфоя и только обрадовалась, когда тот перестал общаться с Поттером. Малфой подыграл им и теперь эти двое действовали по его указке. Джинни Уизли смотрела на Малфоя, но в ее взгляде было нечто такое, чего просто не может быть в глазах 11-летней девчонки. «Как продвигаются дела с грязнокровками?» Низким шипящим голосом спросила девочка. «Почему никто не убит?» «Простите, мой лорд, но мне помешали обстоятельства. Плевать я хотел на обстоятельства. Я вручил тебе самое могущественное оружие, которое ты можешь представить. Неужели так трудно контролировать Василиска?» Драко опустил голову, не решаясь посмотреть на того, кого так желал возродить его отец. Наследник Слизерина, Том Марвелл Редбл, обладал на редкость паршивым характером и взрывался из-за любой мелочи. «Хорошо», — Редбл вздохнул. Он так же быстро брал себя в руки, как и выходил из себя. «Что там с Поттером?» «Все уверены, что наследник — это он. Но учителя так не думают. Ну и ладно. Не с твоими силенками их обманывать, Драко. Поттер он большая проблема. Так просто его не взять». Драко осторожно взглянул на задумавшегося наследника. Через минуту Малфой собрался с храбростью и подал голос. «Его сестра, а да, Гермиона». Холодный смех в исполнении 11-летней девочки оказался настолько жутким, что на голове у наследника рода Малфой зашевелились волосы. «Его любимая младшая сестренка, спусти на нее своих псов, пусть подергается. А теперь уходи отсюда, пора вернуть девчонке ее тело». Малфой осторожно прикрыл дверь и по лестнице поднялся из тайной комнаты в гостиную Слизерина. Черт, во что же он ввязался? И ведь теперь обратного пути нет, наследник его убьет. Он уже вошел в силу. Остается только подчиниться. Гермиона возвращалась из библиотеки, как обычно засидевшись допоздна. Девочка успела заметить силуэт, метнувшийся наперерез, после чего ее живот вспыхнул ослепляющей болью. Девочка не заметила, как упала, и перекатилась назад, выхватывая палочку. Удар по кисти, яркая вспышка оглушающего заклятия ушла в потолок. Следующий удар разбил в кровь губы, загоняя крик в горло, после чего девочку снова повалили на пол и осыпали градом пинков. На втором пинке девочка потеряла сознание, а нападавшие вдоволь отвели душу и сбежали. Гарри не успел. Подонки успели скрыться. Он мог бы настичь их по горячим следам и устроить такую веселую жизнь, но Гермиона нуждалась в срочной помощи, и Гарри выбрал, не колеблясь. «Что с ней?» – переполошилась Элли. «Наставник, что случилось?» «Я думаю, что это очевидно». Гарри осторожно опустил Гермиону на кровать, в которую мгновенно преобразовалось одно из кресел. «Спасибо». Ее избивали ногами. Элли взялась сноровисто помогать наставнику. «Хозяин, позволите?» В ментальном голосе Лизы клокотала ярость. «Бессмертие и увечий», — предупредил Поттер. «Я еще сам с ними поквитаюсь». Лиза кивнула и растворилась в тенях, появляясь на месте избиения. Пусть ей не достает опыта, но усердия не занимать, и Лиза быстро разобралась в следах ауры и помчалась в погоню. Крэп и Гойл даже не успели понять, что произошло. До гостиной оставалось пройти всего ничего, как на них словно налетел невидимый вихрь. Оба мальчика, всего минуту назад зверски избившие девочку, захлебнулись воплями, разлетаясь в стороны. «Ублюдки!» – прошипела Лиза и, не сдерживая сил, пнула Крэпба в живот. Тот придушенно вскрикнул и упал на бок, корчась и кашляя, а с уголка рта стекала струйка крови. Гойл попытался сбежать, но Лиза мгновенно оказалась рядом и широкой подсечкой опрокинула его на пол, после чего, не вставая на ноги, перенесла вес на руки и точным ударом пятки сломала правую ногу в коленном суставе и добавила ногой по ребрам. Противный влажный хруст, крик боли, стихший через мгновение, и Лиза вернулась к Крэббу. Тот с суеверным ужасом смотрел на нее, после чего на него обрушился град пинков. Глаза Лизы застилала алая пелена ярости, удары с каждым разом становились сильнее и сильнее, пока наконец Крэбб не перестал вскрикивать и только вздрагивал, беспомощно хрипя. «Прекрати!» Чьи-то руки обхватили Лизу за талию и оттащили назад. Лиза попыталась вырываться, но ее сознание обожгло присутствие хозяина. «Хозяин!» Лиза пыталась отдышаться. Поттер отпустил ее и приподнял Гейла за грудки левой рукой. Пуффендуец пребывал в глубокой отключке, и Поттер, болезненно скривившись, просто отшвырнул его в стену, ломая Гейлу несколько ребер и левую руку. Поттер осмотрелся. Гойл бесформенной кучей лежит в шаге от распластанного Крэбба. На лице последнего не оставалось живого места, несколько зубов валялись рядом с головой, а сколько еще выбитых зубов осталось во рту или проглочено. Довольно жестоко, хотя туда им и дорога, Гарри тряхнул головой. Они не пожалели Гермиону. Отступившая была ярость всколыхнулась стирающей ограничения волной. «Я их убью», — прорычал Поттер, поднимая руку. Лиза метнулась на перерез, сбивая руку вверх, и кристально-прозрачный сгусток воздуха, способный разорвать на куски ствол дерева в три обхвата, ударил в потолок, выбивая каменную крошку. «Лорд Бальтазар будет недоволен». Эти слова подействовали, как ушат ледяной воды. «Это да, если Поттер убьет нескольких студентов, отец ему всыплет по самое не балуйся. Даже за таких вот ублюдков». «Ничего, есть еще лето», — мстительно ухмыльнулся Поттер и медленно извлек палочку. Несколько неярких вспышек, и Лизу дернули за шиворот, скрываясь в тенях. Элли хлопотала над Гермионой. Девочка давно могла прийти в себя, но Элли, дабы оградить сестру наставника от излишней боли, погрузила Гермиону в глубокий сон. С лицом у девочки все гораздо лучше, чем со спиной, только губы в кровь разбиты, но это дело быстро поправимое. Был один сильный удар в живот, но, к счастью, только один. Похоже, она успела защитить живот и голову, подумала Элли, аккуратно переворачивая Гермиону на спину и разрезая теневыми ножницами одежду. Девочка охнула и почувствовала острое желание испытать на тех ублюдках что-нибудь из своего арсенала, например, удар в грудь растопыренными пальцами, когда когти вырывают часть грудины, позвоночника и сердца, оставляя сквозную дыру, или что-то более жестокое и менее смертельное. На спине девочки не осталось живого места, несколько ребер явно сломаны, почки надежно отбиты.